Глава 33. Мерседес. «Любопытная эта вещь — нарциссическое расстройство личности», — говорит Паоло. «Тебе известно, что это единственное психическое расстройство, которое может развиться у уже взрослого человека?» Джейсон Петтит, бывшая голливудская звезда, сидит на шезлонге и хмуро тычет пальцами в айпад. Ни разу не огляделся с момента приезда. Максимально небрежно чмокнул Татьяну, а слуг и девочек проигнорировал, будто их не существует. Отказавшись от любых попыток привлечь его внимание, девочки решили в последний раз до приезда принца искупаться в бассейне. Они неуклюже плавают, задрав головы, потому как получили строжайшие инструкции не мочить волосы. «Нет», — отвечает Мерседес, наблюдая за актером, спрятавшись в тени жакаранды. «Не знала». «Я так думаю, если внимательно приглядеться к имеющемуся у нас в наличии образцу, можно понять, какие обстоятельства приводят к его появлению». Она наблюдает за ним. Такое неприятное лицо. Он уже не тот Адонис, что блистал на экранах в 90-х. Должно быть, эти черты прятались за молодостью, но теперь гордо проявились. «К 50 лицо мужчины становится таким, какой он заслуживает», — произносит Мерседес. «Все дело в славе, не правда ли?» «Согласен по обоим пунктам. Именно поэтому по прошествии некоторого времени все знаменитости становятся на одно лицо. Если они не исключительно упорны и умны, то рано или поздно превращаются в одного и того же человека». «Ха!» — выдыхает Мерседес. «Он совершенно прав. Капризные, избалованные, нахальные, лица, застывающие в маске удивленного отвращения, когда к ним обращается кто-то из прислуги, нескончаемый бубнящий поток мелких жалоб, рассказанных с энергией, с которой обычные люди описывают катастрофы. Я думала, такие только те, кто приезжает сюда», — говорит она. Он качает головой. «Нет. Это определенный тип личности. Конечно, это должно заранее существовать в человеке, а слава только проявляет подобные черты. Но нет, не только здесь. Поэтому я не смог оставаться в Лос-Анджелесе. Не выдержал. Звук постоянного нытья». «Как ветер в телефонных проводах», — произносит она. «Мне больше по душе честные олигархи. Они, может, и засранцы, но, по крайней мере, не корчат из себя жертв». Она с улыбкой смотрит на него и думает: «Ты мне нравишься, но можно ли тебе доверять?» Потом Татьяна щелкает пальцами. «Сегодня никаких тебе мерси, дорогая», и Мерседес возвращается к своим обязанностям. А он все пялится в экран, уперев подбородок в адамово яблоко, уголки рта опущены. От голубых глаз, разбивших такое множество сердец, чуть ли не до ушей тянутся морщинки, а над переносицей природа, его собственная натура, высекла букву «Н» глубиной в сантиметр. И такие жуткие брови, густые там, где они есть, но окруженные неестественно гладкой кожей без единого волоска. Электроэпиляция. Они не понимают, что со временем оставшиеся волоски станут жестче, и брови будут напоминать не к месту затесавшиеся ольховые сережки на поверхности замерзшего озера. «Мерси», — обращается к ней Татьяна. «Мистеру Петтиту требуется что-нибудь для пищеварения». Джейсон подносит ко рту ладонь тыльной стороной и бесшумно рыгает. «Конечно», — отвечает она. «Только не Ренни и не Гивискон», — не отрывая от экрана глаз, говорит он не столько экономке, сколько в пустоту. «Всякую химию я не приемлю». Интересно, а что бы на этот счет сказала Виагра в его НССРе? «Может, тогда тисан, сеньор, имбирь, мята?» «И то, и другое», — отвечает он. «Только обязательно свежие. Они должны быть свежие». «Непременно. Как насчет капельки меда?» Джейсон Петтит вскидывает голову, но смотрит опять же не на Мерседес, на Татьяну. «Татьяна, ты что, не дала прислуге указания насчет моей диеты?» У той на лице тут же отражается ужас. «От меня ушла личная помощница», — блеет она, как ученица, на ходу придумывающая историю о том, почему у нее не было возможности сделать уроки. «Господи!» — протяжно стонет он и швыряет на колени планшет. Потом, наконец, поднимает глаза на Мерседес и говорит: «Я не употребляю ни сахара, ни лактозы». Кто бы сомневался. «А глютен?» — отваживается спросить она. По собственному опыту знает, что именно с глютена обычно начинают те, кто впоследствии увлекается пищевыми аллергиями. Он вновь берет в руки айпад и говорит: «А, значит, вы все-таки получили инструкцию». И возвращается к скроллингу. Девушки лежат на воде у дальнего конца бассейна, облокотившись о стенку. Их попки четырьмя персиками торчат из воды. Перед тем, как уйти на кухню, Мерседес сворачивает к ним и спрашивает: «Девочки, вам что-нибудь принести?» «Нет, спасибо», — хором отвечают они, улыбаясь четырьмя лучезарными улыбками. Джейсон преображается на глазах, когда приезжает принц. Как только видит Паулу, идущего по саду открыть ворота, тут же вскакивает и застегивает рубашку. Татьяна велит девушкам выйти из бассейна. «Я не для того вас сюда привезла, чтобы вы делали реверанс в бикини», — говорит она. «Проявите немного уважения». Мерседес думает о том уважении, которое им самим окажут взамен, и к ее горлу подкатывает тошнота. «Напомните-ка мне еще раз, из какой он страны?» — спрашивает Вейчень. «Вроде как она больше не существует», — отвечает Сара. «Теперь это часть России». «Но нам все равно нужно приседать в реверансе?» — спрашивает Джемма. «Ну да», — отвечает Сара, одергивая юбку и надевая на ноги босоножки без задников, заступая на службу. «Но почему?» — допытывается Джемма. «Потому что он все равно принц», — втолковывает ей Сара. «Принц чего?» — уточняет Ханна. «Свежий принц свежего воздуха», — провозглашает Вейчень. Они хохочут и, цокая каблучками, идут через весь дом, чтобы выстроиться во дворике. Мерседес улыбается, радуясь, что эти девочки не утратили способность находить юмор в своей жизни и смеяться за спиной у мужчин, перед которыми потом им надо будет стоять на коленях. И тут улыбка сходит у нее с лица. «Боже, как я могла быть настолько слепа? Господи, умоляю тебя, сделай так, чтобы ты не оказалась одна из них в воскресенье. Пожалуйста. Хотя о чем я вообще думаю? Если это будет девушка, с которой ты словом не перемолвилась, то ничего». Мерседес смотрит на него с любопытством. Татьяна кажется в восторге от того, что ей удалось занести в свой актив принца, пусть даже он, подобно всем свергнутым монархам и младшим сыновьям царских родов, давно не свергнут до ранга тех, кого называют псевдоэлитой. Он небольшого роста, аккуратный, несмотря на рудиментарные следы инцеста, с которыми усиленно боролись поздние поколения его предков. Слабо выраженная, как у ребенка, нижняя челюсть и пухлые влажные губы, которыми он чмокает при разговоре. Но при этом вполне нормальные, пусть даже и чуть на выкате глаза, и прямая осанка. На нем блейзер с надраенными до блеска медными пуговицами, будто он прибыл не с вертолетной площадки, а только что сошел с яхты. Светлые брюки и невероятных размеров кольцо с печаткой на правой руке. Улыбка на его лице открывает взору белые лошадиные зубы с крупными острыми резцами. Едва он выходит из машины, Татьяна делает в его сторону шаг, но по дорожке, протянув для рукопожатия ладонь, уже спешит опередивший ее Джейсон. «Ваше королевское высочество!» — говорит он, сгибаясь в льстивом поклоне. «Джейсон Петтит, мы с вами уже встречались в последний раз на лиссабонской премьере картины «Отдай мне мои деньги». Царственная улыбка застыла на лице, как приклеенная. «Он понятия не имеет, кто это», — думает Мерседес. «Кто бы сейчас ни занял место Норы, бриф гостям он не разослал». «Ах, да!» — отвечает он звучным и глубоким, как у оперного тенора, голосом. Она давно заметила, что такие голоса часто встречаются у аристократов, особенно женщин. Резкие интонации Татьяны, больше подходящие маленькой девочке, выдают в ней наследницу новоришей с той же очевидностью, что и ее импланты для коррекции скул. «Да, я прекрасно помню ваш фильм. Если мне не изменяет память, я был на том просмотре вместе с кузинами, да?» Джейсон Петтит хватает протянутую руку, отвешивает поклон в духе Кларка Гейбла и говорит: «Совершенно верно». «Превосходная работа», — продолжает персона королевских кровей. «Насколько я помню, ограбление в небоскребе». На краткий миг Петит выглядит так, будто ему саданули ножом в пах, но тут же призывает на помощь все свои актерские способности, каким-то немыслимым образом сохраняет на лице улыбку и поправляет. «Мошенничество на Уолл-стрит». «Ах да, как я мог забыть!» — без запинки отвечает принц. «Потрясающая картина!» Потом отворачивается от него к хозяйке дома и говорит: «Татьяна, моя дорогая, как поживаете?» Еще пара лет, и Татьяне просто не удастся присесть в настолько низком реверансе. «Чрезвычайно рада видеть вас здесь, ваше королевское высочество. Когда ехали?» «Отлично», — отвечает он. «Вертолет у Джан-Карло весьма и весьма удобен». «И откуда же вы к нам прибыли?» «Из Цюриха». «Как мило», — восклицает она. «Обожаю Альпы в это время года». Принц поворачивается и внимательно разглядывает девушек, которые сбились небольшой стайкой под портиком, невероятно юные и неуверенные в себе. В лучах солнца поблескивают его резцы. «Хорошо», — говорит он. «И кто же это у нас здесь?»